трясясь в ознобе под одеялом и поглядывая на шприц, я ответил, что завтра вечером мы уезжаем в Англию. «Что вы имеете в виду?» — недоверчиво спросил он. «А мы будем грузиться на пароход. Во вторник в 10:30 мы должны быть уже на борту». «Вы хотите сказать, что при вашем состоянии здоровья собираетесь выезжать в Тико и садиться завтра на пароход?» — раздраженно спросил врач. «В его глазах я, очевидно, выглядел не вполне нормальным человеком». «Но я совсем не так уж болен», — запротестовал я. «Сегодня я чувствую себя хорошо». «Слушайте», — гневно прервал меня врач, — «в течение недели у вас была температура 38,4. Вы должны лежать в постели не меньше 2 недель. Вы не можете сейчас отправляться в морское путешествие». «Но я должен ехать, доктор. У меня нет другого выхода. Если мы не воспользуемся представившимся случаем, мы никогда отсюда не уедем. Мы обязаны сесть на этот пароход. Вы не можете ехать. Отправляться в путешествие в вашем состоянии — это безумие. Если у вас повторится приступ лихорадки, когда вы будете на берегу, а в том, что он повторится, я почти уверен, вы или ляжете в госпиталь, или... Или что? Или умрете. Резко закончил он и с профессиональной ловкостью ввел в мое тело содержимое шприца. Как только я снова был в состоянии продолжать разговор, я сказал: «Но мы не можем откладывать поездку. Я должен ехать». «Хорошо, но я снимаю с себя всякую ответственность». Круто повернувшись, он вышел из комнаты. Вечером прибыли грузовики, на которых в первую очередь были расставлены клетки с животными, а затем сложены мешки с картофелем, кукурузой, бобами, коробки с яйцами и туша вола, предусмотрительно завернутая в мокрые мешки. К моменту выезда из Кумбы я чувствовал себя пьяным. В висках стучала частая барабанная дробь. Я сел в кабину, поместив к себе на колени маленького шимпанзе Су, завернутого в одеяльце. Колонна тронулась в путь. Это было кошмарное путешествие. Прошли первые дожди сезона. Красная земля превратилась в месиво вязкой глины, в котором грузовик отчаянно буксовал, ударяясь и подскакивая на невидимых камнях. Я слышал громкие, возмущенные крики обезьян из кузова и думал, сколько ценных, теперь уже незаменимых экземпляров заболеет, быть может, даже умрет в результате этой мучительной поездки. Я забылся беспокойным, лихорадочным сном и вскоре проснулся, стуча зубами от холода. Остановив машину, я достал из кузова одеяло и завернулся в них. Через 10 минут я истекал потом и вынужден был снова сбросить с себя одеяло. В одном месте прокололась шина у грузовика, в котором сидел Джон. Подойдя ко мне, он поинтересовался моим самочувствием, и мы выпили по чашке чаю из термоса. «Как выдерживают дорогу твои птицы?» — спросил я. «Не знаю», — хмуро ответил Джон. «Мы испытали страшную тряску. Я даже боюсь заглядывать в кузов до тех пор, пока мы не приедем в Тико». «У меня такое же настроение. Все равно мы ничего не можем сейчас сделать. Остается только надеяться на благополучный исход». Когда мы добрались до нижних склонов массива Камерун и дорога повернула к берегу моря, начал накрапывать мелкий холодный дождь.